Да. Алло, Александр Иванович, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Ты опять либо выпил? Выпил. Ну зачем ты пьешь? Ты ж болеешь. Ой, господи. Ну как ты себя чувствуешь? Ты кому чуй это говоришь? Александру Ивановичу. А, Александр Иванович, ну как ты себя чувствуешь там? Да плохо. Совсем? А, совсем даже плохо. А внучки не ходят? Не ходят. Бросили? Или вы совсем... Ой, господи, дай присесть, а то я не могу стоять. Ага, давай, давай. Ой. Что ты дальше хотел сказать? Да поговорить, как ты поживаешь, узнать, как твои дела. Плохо, очень даже плохо. Ну ты бы бросил пить, зачем ты пьешь? Это кто? Ты, Володя, ты говоришь? А ты меня уже узнаешь, да? Да, немножко, немножко. Ой, это хорошо, да, это Володя. Ну как у тебя дела? Хоть по чуть-чуть там нормально ходишь, да? Да немножко перехаживаю. В магазин, да, сам ходишь? Да немножко, сам. Ну там бы внучкам позвонил, чтобы они тебе продуктов принесли, хоть что-нибудь. Ой, Володя. Да. Это... Внимание! После пополнения счета...